Ибо все, что делает Аллах для рабов, является ничем иным, как его милостью, и никто его не заставляет что-то делать, баракаллаху фикум. Таким образом, ни один из просящих не имеет никаких основ говорить: «О Господь, ответь на мольбу мою, ибо такой-то, такой-то из числа твоих рабов является рабом праведным», или подобные слова. «Фанасуллаха аль-афа валь-афия». Это является «и'тида фид-дуа», то есть нарушать правила дуа. Поскольку, как здесь сказано, поскольку это будет нарушением правила приличия, которые необходимо соблюдать при обращении с мольбами к Аллаху. Ведь Аллах Всевышний сказал: «Удуу роббакум тадарруау ва хуфья, иннаху ля юхиббуль муатадин». «Обращайтесь к Господу своему», то есть примерно следующий перевод, «обращайтесь к Господу своему со смирением и покорностью, поистине Он не любит приступающих», то есть приступающих в дуа, тех, кто переходит рамки, дозволенные в дуа. И такой вид, то есть тавассуля, является из запретных видов тавассуля. И тот человек, который делает тавассуль, такой тавассуль, он заходит муатадин, то есть приступающих. Насаллаха аль-афа валь-афия. Как уже отмечалось ранее, обращение к Аллаху с мольбами относится к числу важнейших видов поклонения, которое должно основываться на следовании сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а не всевозможных нововведениях. То есть это кайда. В наше время мы всегда повторяем, повторяли, повторяем и будем повторять. И просим наших братьев всегда задумываться над этим правилом. Почему? Потому что многие из нас поняли это правило теоретически, однако практически не хотят сдаваться. То есть многие братья с этим правилом согласились теоретически, а практически, субханаллах, уперлись и не хотят сдаваться. А это правило, которое гласит о том, что поклонение братья принимается только при двух условиях. Чтобы оно было искренне только ради Аллаха. И второе, чтобы оно соответствовало тому, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому я говорю, многие братья в наше время согласились с этим теоретически, но практически с этим соглашаться не хотят. Насаллаха аль-афа валь-афия. Дальше в книге говорится о том, что приводит к многобожию. Ранее уже отмечалось, что религия в целом является частью поклонения. Приводились примеры видов поклонения и указывалось на посвящение тех или иных видов поклонения не Аллаху. И указывалось на то, что посвящение тех или иных видов поклонения не Аллаху есть нечто иное, как многобожие, то есть ширкуль акбар. Необходимо отметить также и то, что существует целый ряд действий, которые сами себе не квалифицируются как проявление многобожия, большого многобожия, но тем не менее являются запретными, поскольку могут приводить людей к этому греху. То есть, как говорят, зария, средство или вещь, которая приводит к большому многобожию. И как сказали уляма, вещь, которая приводит к большому многобожию, является малым многобожием, то есть ширкуль азгар. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то хорошо известно, что он побуждал людей строго хранить чистоту единобожия, и старался прикрывать все пути, ведущие его общину к многобожию. И нам, баракаллаху фикум, посланники Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хороший пример. И поэтому мы должны быть подобно посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мало того, что увещевать народ и оберегать их от многобожия, также мы должны их уберегать от всех путей, которые ведут к многобожию. Ниже приводятся примеры действий, ведущих к многобожию. Первое – чрезмерность при вознесении праведников. По-арабски это звучит «аль-гулюфи салихин». Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля тутруни кама атратин насара Иса бна Марьям, фа иннама ана абдуллахи, факулю абдуллахи ва расуль». «Не превозносите меня подобно тому, как христиане стали превозносить Ису, сына Марьяма. Ибо я только раб, и поэтому говорите: раб Аллаха и его посланник». Хадис передал Бухари со слов Умара ибн Аль-Хаттаба. Здесь маленькая вещь, баракаллаху фикум. Вы все знаете арабский язык. Взгляните на слово «кама». «Кама». Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Ля тутруни кама атратин насара Иса бна Марьям». «Не превозносите меня подобно тому, как христиане стали превозносить сыну Иса, сына Марьям». Ахлюль бид'а валь мушрикуна мин хази умма, то есть мубтадиа и те, которые совершают ширк в нашей умме, видя этот хадис в Бухаре, истолковывает этот хадис. Говорят, что кама, то есть не превозносите меня подобно тому, как христиане превозносили Ису, то есть не говорите про меня, что я сын Аллаха. И поэтому у Алия Зубилля они говорят, как об этом сказал Бусайри в своем стихотворении Аль-Бурда, который поется в наше время на маулидах на Кавказе, Средней Азии и других республиках. То есть примерно следующий смысл, я не помню по-арабски, что не говори про Мухаммада то, что сказали христиане про Ису, а потом что хочешь говори и делай с ним что хочешь. Так они истолковывают хадис. Однако этот хадис, баракаллаху фик, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не имел в виду это. И этот хадис, баракаллаху фик, он подобно хадису, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннакум сатарауна роббакум каматарауна ль-камар лейлят аль-бадр». Вы увидите вашего Господа так же, как вы увидите луну, или так же, как вы видите луну, то есть полную луну в середине месяца. Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил Аллаха с луной? А что он сделал? Сравнил видение с видением. То есть так же, как вы видите, так же вы увидите. Видите? Или не видите? Понятно? Или еще раз? То есть в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине вы увидите вашего Господа так же, как вы увидите полную луну в середине месяца, то есть лунного календаря. То есть сравнил не Аллаха с луной, так же как, нет, сравнил видение с видением. Так же как мы видим луну, так же мы увидим Аллаха. То есть ничего нам мешать не будет, иншалла. И здесь точно так же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сравнил вид превозношения. А это говорить о том, что Мухаммад сын Бога. Нет, а здесь имеется в виду именно превозношение. Не превозносите, как они превозносили. То есть они превозносили, превозносили, и видите, до чего дошло. И поэтому вы тоже не превозносите. И поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Яхляль китаби, ля таглю фидинику». «Яхляль китаби, ля таглю фидинику». О, люди Писания, не превозносите ничего в вашей религии. Или не переходите границы вашей религии. Не занимайтесь гулю, превозношением. И если мы посмотрим со стороны арабского языка, и вы все это знаете, ля таглю. Таглю — это у нас какой глагол, какого времени? А? Ля таглю. Таглю. Мударе. Правильно? Стоит после ля. Наги запретный. А в мударе мы сказали, у нас есть две вещи. А это маздар и заман, время. И если мы убьем время, останется у нас еще ягля китаби, ля гулю афидиникум. Так или не так? Нет превозношения в вашей религии. Гулю у нас накера в неопределенном состоянии получается юфиду аль-умум. То есть вообще никаким превозношением не занимайтесь. То есть не переходите границы ни в чем. Так или не так? И тут точно так же, баракаллаху фикум, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ля тутруни, не превозносите, кама атратин насара Иса ибн Марьям, так же, как превозносили христиане Ису ибн Марьям. То есть сравнил превозношение с превозношением, а не вид превозношения. Понятно? Баракаллаху фикум, то есть очень важный момент. Поэтому мы туллябуль илм, то есть вы не простые ребят, не просто какие-то, как не просто, не простые люди, вы не простой народ, вы требующие знания, должны подходить с арабским к хадисам, к аятам Корана и к хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, со стороны усули, со стороны основ, со стороны арабского языка, и до этого в соответствии с пониманием сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше в книге говорится, 66-я страница, причиной того, что соплеменники Нуха впали в многобожие, стало чрезмерное превознесение ими своих предков, а также то, что они начали создавать их изваяние. Видите, две вещи. Первое, превознесение предков, в наше время это очень много существует, когда говорят: наши отцы, наши предки, ты знаешь, наши предки не знают, ты хочешь сказать, что ты правильный, а наши предки неправильны, ты... и так далее. Везде идет превознесение предков. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел с дава с каким, как это Абу Сапсал, хадис и Абу Суфьян, хадис, который передал имам Бухари, когда его спросил римский царь, к чему он вас призывает. Первое, с чего начал Абу Суфьян, сказал: «Обуду Аллаха, «Валя тушрику беги шайя, ватруку мая кулю абауку». Видите? Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему никого сотоварищей и оставьте то, что говорят ваши отцы. Потому что они слепо следовали на том, на чем были их отцы, их предки, баракалуфикум, превознося их. В Сахихе аль-Бухари сообщается, что толкуя слова Аллаха Всевышнего, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْ وَلَا سُوَاعَوْ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. То есть примерно следующий перевод. И они сказали, ни за что не отрекайтесь от своих богов, ни от Вадда, ни от Суваа, ни от Ягуса, ни Яука, ни Насра. Ибн Аббас, радийаллаху анху, сказал, все эти имена являются именами праведных людей из числа соплеменников Нуха. Когда эти праведники умерли, шайтан внушил соплеменникам мысль о том, что им следует поставить изваяния, то есть памятники этих людей в тех местах, где они собирались, и назвать изваяния, то есть эти памятники, их именами. Для чего? Для того, чтобы они напоминали вам. То есть вот такие праведные люди в нашем народе были. И так далее. Видите, нас Аллаха, аляфу валяфия. Шайтан никогда не говорит человеку, делай ширк, делай зина, делай куфр, воруй, убивай. Нет, шайтан баракулуфику. Никогда тебе так не говорит. Шайтан тебе всегда это все приукрашивает. Так или не так? Нас Аллаха, аляфу валяфия. Как мы видим, и особенно это тогда случается, когда исчезает знание. Они так и сделали, но первое время не поклонялись им. А когда умерли эти люди, причина этого забылась, то есть зачем построили эти памятники, и этим идолам стали поклоняться. И многие из салифов, то есть наши предки, имеется в виду салифы, говорили, когда они умерли, люди стали приходить на их могилы, потом они создали их изваяния, то есть памятники им поставили, и когда прошло много времени, они начали им поклоняться. Значит, первая вещь, баракулуфикум, которая приводит к ширку, или одна из самых больших вещей, которые приводят к ширку, а это превознесение, то есть параклауфикум, чрезмерность и превознесение праведников. Чрезмерность и превознесение праведников. Мы это видим, проявляется по-всякому. То есть в наше время даже мы видим некоторые народы, допустим, как в России, говорят наши праведники, допустим. Примеров огромное множество. Один из примеров в Татарстане, могилы, вот эти булгар называют. Там, говорит, наши предки похоронены, надо их посещать. Надо таваф делать, надо там скотину резать и так далее. Видите, валиязулля, все это потом приводит людей к ширку. Насаллаха, аляфу, аляфи. И примеров огромное множество. В наше время это переходит потом так же, как это распространено в Средней Азии. То есть превознесение предков, как их превозносят, говорят, души предков. То, что они приходят, допустим, по четвергам, или они приходят в пятницу. Поэтому надо делать, приготовить там плов, или готовить какие-то блюда, или же говорят, допустим, не выливай грязную воду за ворота, иначе предки тобой не будут довольны. Третье, четвертое, пятое, шестое, насаллаха аляфа, валяфия. Точно так же, то есть, например, как мы видим, баракулуфикум, в наше время по джахлю мусульман, то есть кто-то баракулуфикум, как это проявляется, слепое следование за мазхабами. Кто-то, например, изучает какой-то мазхаб. В изучении мазхаба нет никакой проблемы. Однако проблема, когда он делает из имама подобно пророку, то есть делает из имама пророка и слепо за ним следует, несмотря на то, что сказал имам правильно, или же он ошибся в этом вопросе, как будто он ничего не видит. Так не бывает. Баракаллаху фикум. То есть примеров огромное количество. Примеров огромное количество. Просто самое главное, чтобы вы поняли суть и основу этому вопросу. Второй, то есть из причин, или вторая причина, которая приводит к многобожию, а это «Иттихазуль аль-Кубур аль-Масаджита», то есть избрание могил местами для совершения молитв. Избрание могил местами для совершения молитв. В обоих сахихах, то есть у Бухари и у Муслима, приводится хадис, передаваемый со слов Айши, да будет доволен ее Аллах, которая сообщила, что незадолго до смерти посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Лянатуллахи аля-льягуди ван-насара иттахазу кубур амбияихим масаджита». То есть проклятие Аллаха лежит на иудеях и христианах, которые избрали могилы своих пророков местами для совершения молитв. Местами для совершения молитв. То есть, баракаллаху фикум, здесь то есть некоторые вещи перед тем, как продолжим. Первое, что значит взяли могилы своих пророков для совершения молитв? Уляма говорят, это может быть три вида. То есть первый вид, когда берут могилу пророка или же какого-то праведника и делают саджда прямо на нее. То есть представьте, баракулуфик, что вот эта, допустим, циновка, могила пророка, и прямо встает на нее и делает саджда прямо на нее. То есть поклоняется кому? Аллаху. Обратите внимание, в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхиссалям, не сказал, что они поклоняются могилам. Сказал, поклоняются на могилах. А кому? Аллаху. То есть становится молиться Аллаху на чем? На могилу прямо. Встают и молятся Аллаху. Второе положение – иля кабр. То есть когда ставит между собой и киблей могилу и поклоняется Аллаху, ставя перед собой могилу. И поэтому пророк, саллаллаху алейхиссалям, тоже пришел конкретный запрет, запретил молиться в сторону могил. Третья вещь – молиться у могилы. У могилы. То есть мы сказали «аля», «иля», «инда». Все эти три вещи у могил, то есть имеется в виду, когда, допустим, в мечети некой ставят, допустим, строят мечети, даже сзади мечети строят, допустим, что могила, хоронит кого-нибудь и строит мечеть. Или же мечеть есть, сзади мечети кого-нибудь хоронит. То есть говорят, как бы от этого будет баракат и так далее. То есть почему христиане и евреи делали это? То есть почему делали саджда на могилу, или же ставили между собой и кыбля могилу, или же просто в том месте, где они поклонялись, ставили могилу. Они думали, что там есть баракат. То, что это место, то есть как в Тавассуль, помните тем, что это место, там праведник похоронен, или пророк, и оно любимо Всевышним Аллахом, субхану атали. И здесь намного как бы больше вариантов, что Всевышний Аллах ответит на наши дуа, или примет наше поклонение. Или же они чувствуют, что в этом месте у них есть как бы смирение, страх перед Аллахом, субхану атали, и так далее. И что пророк, саллассам, про этих людей сказал? И все это, обращаю еще раз ваше внимание, все это, то есть все эти виды поклонения, они поклонялись кому? Одному единому Аллаху. Но всего лишь на могилах, или у могилы, или перед могилой. И пророк саллассам сказал, лянатуллах, проклятие Аллаха. А мы знаем, что проклятие баракулуфика, тайбааду нан рахматилля. То есть Аллах, субхану атали, если кого-то проклинает, значит, он лишил его своей милости. Значит, он лишил его своей милости. Поэтому лянатуллах, когда Аллах кого-то проклинает, значит, лишает своей милости. И Аллах проклял христиан и евреев из-за того, что они избрали могилы своих пророков мечетями, местами для совершения молитв кому? Аллаху. А что же тогда сказать тому, кто поклоняется по этим могилам? То есть, если тот, кто поклоняется одному единому Аллаху, Аллах его проклял. Что же тогда сказать про того, кто поклоняется этим могилам? И многие из тех, кто в наше время насаллаху аляфу аляфи, говорят «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулла» и называют себя мусульманами, поклоняются не то, что на этих местах Аллах, поклоняются этим могилам. «Фанасаллаху аляфу аляфи», а потом мы хотим победы. А потом мы хотим победы над нашими врагами. Умар ибн Абдул-Азиз, братья, баракаллаху фикум, говорил. Умар ибн Абдул-Азиз, знаете, кто такой? Это халифа, праведный халифа, внук Умара ибн Хаттаба. Говорил золотые слова. «Ля тагзу маль кадария, фаиннахум ля юнсарун». «Ля тагзу маль кадария, фаиннахум ля юнсарун». Никогда не выходи в джихад с кадаритами. А кадариты – это заблудшее течение в вопросе предопределения. Поистине им победа никогда не дается. То есть, если с ними выйдешь, знай, что вы проиграли. То есть, если в твоем войске будет кадарит, знал, что ты все, вас враги раздолбят. А что же ибн Абдул-Азиз ибн Умар говорил бы в наше время? Умар ибн Абдул-Азиз. Если с кадаритами мы проиграем, а что же сказать при мушрикин, когда сейчас огромное количество исламской уммы попало в ширк? Попало в ширк. Обращается к святым, делает дуа святым, приносит жертвоприношение святым. Субханаллах. Поэтому задумывайтесь над словами салифов баракаллаху фикум. А в наше время, то есть те, которые говорят, не обращают внимания, говорят, нам надо воевать с врагами, а те люди, которые призывают к исламу, первые, кого хотят убивать, это те, кто призывает единобожие. Их надо убить, их надо уничтожить. Они мурджииты, они ФСБшники и так далее. Те люди, которые в наше время призывают единобожие, они правительственные ученые, они такие-такие. Видите? Инкалибатль умур, то есть перевернулись сейчас вещи. Белое стало черным, а черное стало белым. Бид'а сейчас стала сунной, а сунна сейчас стала бид'а. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Джаль исламу гарибан». Пришел ислам. Про какой ислам говорит? Про какой ислам? Ислам, на котором был Мухаммад и его сподвижники, гарибан, чуждым. «Васаяуду камаджа». и вернется таким же, как он вначале пришел, то есть с чуждым странным. Поэтому, баракаллаху фикум, пускай вас это не пугает, пускай вас это не пугает. Ибрагим, алейхиссалям, был один. Ибрагим, алейхиссалям, был один. Один призывал к единобожию. Никто за ним не следовал. Несмотря на это, Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Инна Ибрагима кана умма». Поистине, Ибрагим был имамом. И в наше время мы видим, все течения, все религии, все себе приписывают Ибрагима. Так или так? Христиане говорят, наш пророк. Евреи говорят, наш пророк. Мы говорим, один из наших пророков. Видите, Ибрагим, алейхиссалям, поэтому пускай вас это не пугает. И знайте, что основа дава – это единобожие. Начинай дава с единобожия. Продолжай дава – единобожие. И заканчивай свой дава – единобожием. Как мы это видели из этого хадиса? Как здесь передается? Сообщила, то есть еще раз обратите внимание, в обеих сахиха приводится хадис, передаваемый со слов Айши, да будет доволен Аллах, который сообщила незадолго до смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Видите, пророк умирает на ложе смерти и говорит, призывает людей к единобожию. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выходит со сподвижниками в джихад, и когда видит, что сподвижники делают ширк, не говорит, нет, подожди, я промолчу, нам надо с врагом воевать, а то вдруг разбегутся. Нет, ругает их, порицает их. Знаете, наверное, историю? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выходит Хунайн, и новые сподвижники, которые только в ислам зашли, попросили у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, увидев дерево, от которого брали мушрики арабы баракат, то есть вешали сюда свое оружие, называлось Затуль Анват, и думали, что на это оружие переходит баракат, а это один из видов ширка, и сказали, «Я Расуль Аллах, иджаль лана Затуль Анват, кама лахум Затуль Анват». «О, посланник Аллах, сделай нам такое же дерево, как и у них это дерево». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аллаху Акбар». Гневный разнесся, сказал, «Аллаху Акбар, иннага сунан». Поистине это, говорит, повторение предшим народам. «Иннакум культум камакаля бану Исраиль ли Муса, иджаль лана алиха камалягум ли алиха». Вы сказали так же, как бану Исраиль сказал Мусе, «Сделай нам такого же Бога, как у них Бог». Видите? А в наше время что братья говорят? Не надо, братья, проширкать, не надо. Ширк в наше время раскол вносит. Нам сейчас надо молчать, пускай люди ширк, пускай беда делают. Нам сейчас надо объединиться и на врага напасть. Это он делает сунну пророка, саллаллаху салям. Пророк саллаллаху сказал, нет, сейчас я промолчу, а то я скажу, вдруг разбегутся. Нет, пророк саллаллаху на месте, как говорится, объяснял, что это неправильно. Баракаллаху фикум. Дальше. Таким образом, посланник Аллах, саллаллаху салям, желал предостеречь мусульман от подобного. В сахихе муслима переводится хадис, передаваемых со слов Джундуба ибн Абдилля, да будет доволен им Аллах, сообщившего то, что за пять дней, смотрите, до своей смерти пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна ман кана каблякум кану яттахизуна кубура амбияйхим масаджида, аля фаля таттахизуль кубура масаджида, фа инни анхакум анвалик». Поистине жившие до вас избрали могилы своих пророков местами для совершения молитв, но вы не поступайте так, ибо я запрещаю вам это. С этой целью на могилах пророков возводились храмы, что было запрещено посланникам Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и это остается запретным. Даже если люди, желающие построить храм в таком месте, делают это только из стремления поклониться Аллаху. Причиной запрета является то, что рано или поздно это приведет к многобожию или приводит к многобожию, так как постепенно люди начинают обращаться со своими мольбами не к Аллаху, а к тому, кто лежит в могиле, и поклоняться ему. Ввиду этого посещение могил, в которых покоятся мусульмане, может быть лишь посещение узаконенным, то есть зияра аш-шараия, либо относится к числу нововведений, то есть зияра аль-бидаия. Поэтому посещение могил, то есть когда мы посещаем, мусульман посещает могилу, у него может быть зияра шараия или зияра бидаия. Что касается зияра шараия, то есть узаконенное посещение, посещение могил, которые соответствуют установлениям шариата, в том случае, когда это делается для поддержания родственных связей и обращением к Аллаху с мольбой за покойного, и также для того, чтобы вспомнить о мире вечном или с какой-нибудь другой подобной этому цели. То есть вот это у тебя, баракаллаху фик, должно быть намерение в посещении могилы. Что касается зияра бидаия, то есть запретное посещение, посещение, относящееся к числу нововведений, могут быть двух видов. Первое. Когда человек приходит на могилу, чтобы обратиться с мольбой к покойнику, попросить его о заступничестве или попросить его о помощи в каком-нибудь деле, подобные действия являются проявлением большого многобожия. То есть ширкуль акбар и выводит человека из ислама. Насаллаху аль-афа валь-афия. И как мы сказали, в наше время огромное количество из тех, кто говорит «Ля илляха илляллах», попадает именно в этот вид ширка. Второй, когда человек приходит на могилу, чтобы обратиться с мольбой к Аллаху, считая, что если он сделает это на могиле того или иного человека, то у него появится больше оснований надеяться на то, что мольба его будет принята. Подобные действия являются запретными, так как они могут стать причиной большого многобожия. И то, что то есть само по себе это действие является малым многобожием. Фанасаллаха аляфа уляфи. А мы говорили, что малый многобожие, малый куфр или малое многобожие, это у нас намного хуже, чем большие грехи. То есть, кто не слышит, маленький проблем. Не, маленький это большая проблема. У нас ширку азгар и куфр азгар, то есть маленький куфр и маленький ширк, это намного хуже прелюбодеяния. Намного хуже баракулуфик воровства. Поэтому намного хуже таких больших страшных грехов всяких, которые вот у нас есть в исламе. Это намного хуже, то есть маленький ширк и маленькое многобожие. Кроме того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал поднимать могилы над землей, ибо это могло привести к почитанию покойников и возникновению разного рода искушений. То есть ставить какие-то плиты, или же, например, ставить вот такую горку, делать и так далее. В Сахихе Муслима приводит сообщение от Хальяджа Абуль-Хайяджа Аль-Асади, который сказал: «Однажды Али, да будет доволен им Аллах, сказал мне, не сообщить ли тебе о том, к чему побуждал меня пророк, саллаллаху алейхи вассалям». То есть то, что приказывал мне пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Он говорил, чтобы я не оставлял ни одного изображения, не уничтожив его, и не оставлял ни одной поднятой могилы над уровнем земли, не отпустив ее до уровня земли, то есть сравняв ее с уровнем земли». И поэтому в наше время, баракаллаху фикум, если кто-то будет хоронить какого-то близкого и так далее, то есть и власть у тебя при похоронах, то есть ты можешь это делать, не строй возвышение, сравняй, чтобы земля была ровная, баракаллаху фик, чтобы земля была ровная. Или же если у тебя есть возможность, те похоронные, которые у тебя умерли, родственники, близкие и так далее, сделать это, то есть так, чтобы в этом не было тебе вреда, то сделай этого. И также обратите внимание, баракаллаху фикум, чтобы я не оставлял ни одного изображения, не уничтожив его. А в наше время мы живем в соответствии с этим приказом или нет? Мало кто из нас живет в соответствии с приказом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, если у тебя есть возможность, всегда мы говорим слово «есть возможность», где-то уничтожить изображение, уничтожь его, баракаллаху фикум. И даже, как рассказывал один из шейхов, говорит, однажды его ребенок пришел домой, и в школе раздали книжки. А в книжках были вот фотографии, знаете же, в книжках, или же рисунки людей и так далее. И я ему сказал, говорит, своим ребенком, закрасим все лица. И, говорит, мы взяли, говорит, не закрасили, а заклеили. Был, говорит, какая-то клей или что-то вроде как изолента или что-то такого. Заклеили все эти. Но он, говорит, меня будет учительница ругать и так далее. Пророк сказал, какая учительница может быть? Это твоя книжка. Ты же не чужую книжку заклеишь, свою же книжку. Твоя книжка, да, твоя, поэтому заклеили. И, говорит, заклеили. Потом, говорит, в школе, когда пришел, говорит, ученик сидел, подошла учительница и увидала. Поставила пальцем, это, говорит, кто сделал? Ученику. И шейх рассказывает, его сын, говорит, испуганно сказал, говорит, мой папа. Тогда она взяла книгу, говорит, вот так вот подняла. Дети, видите, чтобы все так сделали. Видите? Поэтому, субханаллах, не забывайте про аят. Умар яттакилляха, яджалляху пахрача. И тот, кто побоится Аллаха, Аллах ему обязательно сделает выход из любой ситуации. Дальше в книге говорится, кроме того, запрещается зажигать на могилах светильники. В наше время это тоже есть у многих мусульман распространено. Ибн Аббас да будет, то есть как они свечки ставят и так далее. В Средней Азии это у нас тоже есть. Ибн Аббас да будет доволен им Аллах, имя обоими Аллах, то есть имя его отцом сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проклинал женщин, приходящих на могилы. То есть здесь приходящих имеется в виду часто приходящих на могилы, потому что в хадисе пришло зауарат. Что касается заират, просто приходящих, то это хадис недостоверный. Что касается зауарат, сифату мубалага, то есть часто приходящих на могилы, то это хадис достоверный. Поэтому здесь правильно переводить, то есть часто приходящих на могилы. И также тех, кто на них молится, то есть мы сказали, на них молится, что значит? То есть прямо на них, или перед ними, или у них. То есть видите, проклятие Аллаха и зажигает на них светильнике. Хаза валлаху аля валям. Субханак аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк.